Глава 20. Когда в ответ на сигнал Селитена всадники сопровождения перестроились плотнее, Вакир напустил на себя более строгий вид. Он осмотрел чужеземцев, убедившись, что все они надели выданные им в Аль-Шабахе хифии, особые головные уборы. Эти уборы представляли собой, по сути, простые квадратные куски ткани, сложенные треугольником, так, чтобы их длинные концы свисали с обеих сторон головы и сзади, защищая ее от солнца. При этом они крепились на голове с помощью намотанной в несколько кругов веревки из верблюжьей шерсти. Сейчас же Селитен показал путникам, как набросить удлиненные концы на лицо и завязать их, чтобы прикрыть рот и нос от пыльной бури. Такие платки в пустыне служили простым, но совершенно необходимым средством защиты от непогоды. — Как только нас накроет стена песка, вы не сможете дышать без них, — предупредил Селитен. Уилл опасливо посмотрел на юг. Темная полоска стала гораздо толще и протянулась уже от одного края горизонта до другого. Она была грязно-бурого цвета, у основания переходившего почти в черный. С учетом расстояния она поднималась в воздух примерно на 1000 метров, закрывая небо. Буря надвигалась стремительно, словно сжимая пространство. Селитен приподнялся на стремени, выглядывая возможное убежище. «Вади!» — крикнул он. «Там мы сможем укрыться!» И он направил своего коня прямо к вади, неглубокому руслу пересохшей реки, петлявшему среди скалистых берегов. Остальные поспешили за ним. На берегу Селитен остановился, пропуская спутников дальше. «О, Боже!» — вырвалось у Хоруса. «Посмотрите только, как она быстро движется!» Все оглянулись. Бурая стена, кружащегося в вихрях песка, уже почти полностью скрывала все на юге. Двигалась она почти со скоростью ветра, готовая полностью поглотить их через несколько минут. И тут Уилл понял, что это и есть ветер. Он беспокойно переглянулся с Ивенлин и понял, что они оба вспомнили об одном и том же — об ужасном шторме, обрушившемся на волчий ветер несколько лет назад, когда они были пленниками на его борту. Юноша попытался выдавить из себя ободряющую улыбку, но тут ему в лицо ударил первый порыв ветра, неожиданно горячего, зловонного, смешанного с грубыми песчинками. Тигай нервно нагнул голову и задергал боками. Уилл крепко сжал поводья. Обычно его верному скакуну достаточно было лишь легкого намека на команду, но сейчас молодой рейнджер понимал, что лучше продемонстрировать свою уверенность. — Все хорошо. — Все в порядке, — успокоил всадник коня. — Это просто песок. Ветер вокруг них завыл, словно угрюмый призрак. Свет померк. Уилл с удивлением смотрел на смутное очертание фигуры метрах в 5 от него, там, где пару секунд назад находилась Ивенлин. Разглядеть других спутников было не легче. Селитен громко крикнул, и все инстинктивно сгрудились вокруг него. Завязав хифию вокруг лица, Селитен прокричал указание: «Спускайтесь в вади! Спешьтесь и разверните лошадей хвостом к ветру! Постарайтесь прикрыть их морды плащами! Потом...» Остальные его слова потонули в кашле, которым Селитен зашелся от попавшего ему в рот мелкого песка. Плотнее зажав лицо тканью, он махнул рукой в сторону вади. Первым спустился Холт. Уилла вдруг охватила паника, когда юноша понял, что еще пара метров, и его учитель исчезнет из виду, если он не последует за ним. Позади него маячили пятна — Джилан, Хорос, Ивенлин и Свенгал. Далее и вовсе мелькало что-то совсем неопределенное, и Уилл только догадывался, что это аридийские воины, также спешащие скрыться в убежище. Холт с Абеляром, казалось, утонули прямо в земле, и Уилл понял, что они опустились в русло вади. Тигай, увидев, как исчез его товарищ, испуганно заржал и подался назад, сопротивляясь попыткам Уилла направить его вперед. Ветер вокруг них с каждой секундой завывал все сильнее, еще больше пугая и сбивая с толку невысокую лошадку. Раньше Тигай еще ни разу не отказывался выполнять приказы Уилла. Ему казалось, что раз Холт с Абеляром исчезли, то впереди им грозит какая-то опасность, от которой ему нужно во что бы то ни стало защитить своего хозяина. Из-за воя ветра Тигай не слышал успокаивающие слова и думал только об опасности. Он уперся передними ногами в твердую землю и упрямо пригнул голову, стараясь не обращать внимания на хлещущие его по бокам порывы песчаного ветра. Мимо Уилла промелькнула тень Хороса. О том, что это его друг-воин, молодой рейнджер узнал только потому, что толкач был несколько выше Тигая. За Хоросом последовал кто-то неизвестный. Видимость ухудшилась еще сильнее, а ветер раскалился, словно вылетая прямо из жерла плавильни. Миллионы крохотных песчинок острыми иголками впивались в открытые участки кожи. Они проникали под одежду, под маску из хифии, в сапоги, под воротник, забивали глаза и ноздри, забивали рот. Поперхнувшись песком, Уилл раскашлялся, невольно вдохнул поглубже, и в его рот попало еще больше песка. Нет, так дело не пойдет, и он не мог оставить тут Тигая. Нужно спешиться и повести бедолагу, надеясь на то, что тот сорвется с места, увидев хозяина перед собой. Ухватившись покрепче за поводья, Уилл соскользнул с седла на землю. Обычно в таких случаях Тигай стоял смирно, но сейчас лошадка находилась на грани паники. Одной рукой Уилл крепко обнял ее за шею, а другой погладил по морде, повторяя ласковые слова. Казалось, его затея сработала. Тигай немного расслабился и позволил провести себя вперед на несколько шагов. — Ну давай, ступай. Вот, молодец, все хорошо. Это только песок. Уилл постарался произнести это ровным, успокаивающим тоном, но сам поразился тому, насколько резким стал его голос. Вряд ли лошадка слышала его. Она скорее реагировала на теплоту его тела и похлопывание правой рукой. Отвернувшись, Уилл, вытянув шею, постарался разглядеть все там, где заканчивался берег и начиналось русло, но в такой кутерьме ему это не удалось. Между тем Тигай крепко зажмурил глаза, вокруг которых от выступившей из них влаги скопился слипшийся песок. «Так где же этот чертов берег?» Уилл осмелился отойти чуть подальше, не отпуская поводья неохотно ступавшего за ним Тигая. Поводья натянулись, и конь сделал еще три неуверенных шага. Судя по его движениям, он инстинктивно хотел повернуться к ветру хвостом, чтобы защитить глаза и ноздри от песка. Но ведь животное нужно во что бы то ни стало провести вниз, в убежище, каким бы неподходящим оно ни казалось. Уилл догадывался, что песчаная буря еще не достигла своей полной силы. Неожиданно резкий порыв ветра хлестнул молодого человека по глазам, и Уилл отпустил на мгновение шею Тигая, чтобы протереть их, и, как оказалось напрасно, глаза быстро снова забивались песком. Юноша глотнул воздух и зашелся в очередном приступе кашля. Натянув поводья и склонив голову, он сделал еще один шаг наперекор бушующей вокруг него стихии и ощутил, как ноги проваливаются в пустоту. В отчаянной попытке сохранить равновесие Уилл замахал свободной рукой в воздухе на самом краю берега Вади и случайно задел Тигая кулаком по носу. Тигай, не видя ослепшими от песка глазами, кто и почему его ударил, в испуге вздрогнул и подался назад. Поводья выскользнули из руки Уилла, и он повалился в русло. Не чуя присутствия хозяина и все еще не оправившись от неожиданного удара, Тигай впал в панику. Он повернулся хвостом к ветру и принялся размахивать головой, стараясь найти Уилла, но превосходные инстинкты, обычно подсказывавшие лошадке верное направление, из-за непрекращающегося воя ветра и обдирающего все тело песка дремали. Тигай шагнул в одну сторону, затем в другую и беспокойно заржал. Он пошел наугад, как оказалось, совсем в другом направлении. Уилл, пошатываясь, встал на ноги и попытался криком подозвать своего коня, но из его горла вылетал лишь каркающий хрип. Ему показалось, только показалось, что в нескольких метрах от него кто-то находится, и он двинулся навстречу, надеясь, что это Тигай, но неопределенные очертания, нависшие в воздухе темные массы, отодвигались все дальше и дальше. Уилл шел за ними и теперь уже по направлению ветра. «Тигай!» — попытался крикнуть юноша, но уже сам не слышал собственного голоса. Настолько сильно било по ушам торжествующее завывание ветра. Уилл вытянул руку, но чувствовал лишь, как по ней бьют песчинки. Потом перед ним вынырнуло что-то большое. «Тигай!» — выдохнул юноша, но чья-то рука схватила его за воротник и потянула на себя. И тут Уилл столкнулся лицом к лицу с Селитеном. «Пригнись немедленно!» — крикнул ему Вакир, увлекая к земле. Уилл попытался вырваться из железной хватки. «Лошадь!» — выдавил он из себя. «Мой конь! «Оставь его!» — Селитен произносил слова медленно и четко, чтобы их можно было расслышать, несмотря на бурю. Одной рукой он держал Уилла за воротник, а другой похлопывал своего аридийского скакуна, привыкшего к такой непогоде. Конь уже опустился на колени и уткнулся головой в бок, защищая ее от ветра собственным телом. Уилл почувствовал, как кто-то поставил ему подножку, и он полетел вместе с Селитеном на землю. Потом аридеец подтолкнул его ближе к коню, служившему каким-никаким, но убежищем. «Тигай!» — снова прохрипел Уилл. Горло его пылало огнем. Селитен прикрыл их обоих своим плащом, наклонился к Уиллу и произнес ему прямо в ухо: «Ты там погибнешь! Сейчас тебе его ни за что не найти! Все! Он ушел! Понятно?» Нехотя Уилл признал, что аридиец прав. Он ни за что не нашел бы своего коня в окружавшем его со всех сторон песчаном аду. При мысли о том, что сейчас Тигай совершенно один бродит посреди этого ужаса, у Уилла сжалось сердце, а из горла вырвалось предательское всхлипывание, от которого содрогнулось все его тело. Но слезы не шли. Удушающая жара и забивший глаза песок лишили Уилла даже этого утешения.